«Ни хрена себе!» — выдохнул Пудик со смешком, в котором не было и намека на веселье. «Ну и ни хрена себе! А ребятки прокатились!» Я сидел как истукан, провожая глазами вездеход, бодро удалявшийся вверх по склону в клубах поднятой нами пыли. Кусок лопнувшего троса болтался за ним, как остатки невода за рыболовецким траулером. Аналогия заставила меня поежиться. Хорошенький рыбак. Игорь выбрался из машины. Я хотел составить ему компанию, но обнаружил, что ноги отказали. Надо же, а ведь я всего минуту назад был готов отколоть каскадерский трюк, чтобы вступить в схватку с обезумевшим шофером вездехода. Нет, я все еще не мог поверить, что с нами произошло нечто подобное. Хоть это уже случилось. «Игорь, ты цел?» — подала голос Ольга. Вместо ответа Пудик, держась за виски и пошатываясь, как пьяный, обогнул капот, разглядывая полученные передком повреждения. Я думаю, это была защитная реакция — сконцентрироваться на том, что, по крайней мере, можно оценить. Ольга поспешила к мужу, обняла за голову, развернула к себе лицом. «Господи, да у тебя же гематомы, и горешь, и рассечение! Сейчас, милый, сейчас! Обо что же ты так?» «Да какая разница?» — подумал я. Ее причитания подействовали мне на нервы. Гематома была наименьшим злом, что грозило Пугику, и ни одному ему. Теперь, когда вездеход пропал за холмом, первый испуг прошел, но с ним улетучилось и облегчение. Мне подумалось, что вряд ли мы отделаемся так легко. Слово «рыбак» не шло из головы, оно не давало мне покоя. «А его башку!» — сообщил Игорь, шумом всосав воздух через зубы. «Она у него должна быть чугунная! Ух, больно! Обожди!» Откупорив пластиковую бутылку минералки, Ольга, смакнув тряпку, безуспешно пыталась остановить кровь, сочившуюся из раны. Теплая газировка рвалась через горловину бутылки, шипя, словно камчатский гейзер в масштабе. «Уф! Потерпи, потерпи, пожалуйста!» «Да, ну у него и голова!» — жаловался Игорь. «Я еще подумал, откуда у него силы поясничать?» Ольга обернулась ко мне, подозревая, чтобы получше рассмотреть мою чугунную, как выразился Пугик, голову, главную виновницу и его гематомы. И только тут заметила, что мне тоже досталось на орехи, как когда-то давно любила выражаться моя бабушка. «У тебя все лицо в крови, Сережа!» «Знаю», — откликнулся я. «Обойдется. Сейчас я тобой займусь». Пустое. Я провел ладонью по лбу. Он был холодным и липким. Пальцы нащупали порез, а результат столкновения с зеркалом, которое я разбил. «Придется накладывать швы!» Ольга озабоченно цокнула языком, сворачивая новый тампон. «Для меня!» Я довольно нервно отстранился. «Давайте-ка отсюда выбираться, ребята! Лично мне наплевать, как я буду выглядеть в гробу, если он будет еще, этот гроб! Что ты имеешь в виду?» Они оба сразу напряглись, став похожими на пионеров, испуганных страшной историей, а рассказанной злым вожатым у костра. Только никакого костра не было. Вокруг громоздились холмы, поросшие какими-то жесткими, будто кактусы колючками. Земля по твердости не уступала граниту. Странно, что на ней хотя бы что-то росло. Что же до мрачной истории, то она рисковала переключиться с нами в качестве главных действующих лиц. «А ты еще не понял?» — крикнул я. «Может, ты полагаешь, этот урод, я махнул в направлении вершины холма, куда вел проселок, прокатил нас так, потехи ради?» Глаза Пудика стали большими, как оболюца. Вероятно, до него наконец начало доходить, в какой переплет мы вляпались. Ну или вот-вот вляпаемся, если ничего не предпримем. Правда, верить ему в это не хотелось. Но кругом не было ни горсти песка, чтобы закопать туда голову, как делают страусы. В замешательстве он огляделся по сторонам. Окрестности были соответствующими. Сцена, обставленная как раз для трагедии. Зарницы на юго-востоке то и дело выхватывали из мрака суровые склоны холмов. Нигде не теплилось никаких признаков разумной жизни. Только очень далеко, к западу, мерцали какие-то огоньки. То ли трансформаторной подстанции, то ли силосной башни, или чего-то еще в таком же духе. Я подумал, до них километра полтора, как минимум. Здорово сомневался, что там есть люди. Впрочем, даже если бы и были, кто сказал, что они смогли бы нам хоть как-то помочь? И если бы даже захотели. Куда же это он нас запер? Растерянно пробормотал Пудик, никому конкретно не обращаясь. Главное, зачем он это сделал? Поправил и я. Никто из нас, конечно, не знал этого, но у меня были кое-какие предположения, опиравшиеся главным образом на предчувствия. «Спьяну», — сказал Игорь без особой уверенности. «Я уже говорил, шофер вездехода не показался мне пьяным». «Он был поддатым, но не пьяным», — возразила Ольга. «Он мог прикладываться к бутылке в кабине. Вот моча и ударила в башку. Девушка приглянулась». И я покачал головой. Перед мысленным взором снова возник силуэт зловещего рыболовецкого траулера, прочесывающего темную пучину крепкой стальной сетью. «Это он специально сделал», — молвил я, — «умышленно». «Это и неуясно», — с досадой отмахнулся Игорь. «Зачем? Ты не понял? Не для того, чтобы порисоваться перед Ольгой, не с тем, чтобы мы с тобой наложили в штаны, не с пьяну или на зло, как ты вообразил. Он хотел нас куда-то уволочь. Просто трос лопнул, не выгорело». «Уволочь? Ну куда?» «На рыболовецкую базу», — пронеслось у меня. Я чуть не высказал эту мысль вслух, но сдержался. Не было смысла их пугать. Никому не стало бы легче. Мы и без того были очень напуганы и взвинчены до предела. «Не хотел бы я знать, куда», — честно признался я. «Ну зачем?» Ольга взяла меня под локоть. Ее пальцы были холоднее льда. «Зачем? Ему понадобились, Сережа?» «Да мало ли зачем», — сказал я. «Из-за машины, например. Тачку можно разобрать на запчасти. Кстати, по запчастям эта груда металлолома стоит дороже, чем целиком». «Я бы попросил», — подал голос Игорь. Я сделал ему знак помолчать. «Ты хочешь сказать, они были готовы нас убить за эту ржавую рухлядь?» Ольга шлепнула по борту безжизненной легковушки. Не знаю, осознанно ли она заговорила о проклятом шофере вездехода во множественном числе, ведь мы видели, в кабине он был один. Но я тоже полагал, если речь о разбое на дорогах, то где-то неподалеку должны быть и другие злоумышленники. Там, например, куда он нас волок?